Глава 6. 29 октября 2016 года. Первый мир. Княжество Цирит. 16:00. Суббота. 46 лет после революции. Алиса. «Ну и цены!» — подсокала языком Алиса, закидывая пачку чипсов обратно в коробку. Деймос подскочил к ней с величайшей осторожностью уложил яркий пакетик другим таким же. А еще он пошуршал немного упаковкой, послушал, как это звучит, и глуповато хихикнул. «А тебя разве не мучает ностальгия?» — прошептал он, наклонившись к Алисе. 5000 рубелов за обычную газировку? Спасибо, такая ностальгия мне не по карману». Она обвела глазами темный подвальчик с расставленными по полу коробками и улыбнулась, вспомнив свое прибытие в первый мир. Вместе с такими же точно товарами она всего лишь пару месяцев назад переместилась сюда. И запах тут царил похожий. Смешанный из картона, подвальной сырости и кисловатого застарелого страха. Она надеялась и одновременно боялась увидеть тут своих контрабандистов, но хозяин и единственный продавец подпольного рынка, неприметный мужчина в ярко-голубом костюме, оказался совершенно другим человеком. В целом, этот контрабандный базар, забитый разнообразными товарами из второго мира, больше напоминал дешевый магазин, пожалуй, даже деревенский. Только в деревенских сельпо могут мирно лежать рядом потаившие конфеты, пачки чипсов, китайские лапши и упаковки жидкого мыла, а еще лампочки, батарейки и пластиковые тапочки. Правда, здесь все это стоило так, будто было сделано из чистого золота, а потом реалистично раскрашено самым модным художником. Среди знакомых вещей Алиса поймала странное ощущение, будто она и правда переместилась назад и даже не заметила. Вот сейчас поднимется по ступенькам наверх, выйдет из подвала и услышит шум машин, увидит удивительно обычных людей. Однако, поймав бегающий взгляд хозяина, она тут же этот настрой потеряла. Мужчина явно не был похож на сельскую продавщицу. Он волновался и держался поближе к запасному выходу, будто опасался облавы. Чем-то это место напоминало ее саму. Ничем не примечательная в своем мире, она находилась тут нелегально, скрывалась на самом видном месте, тоже была плохо замаскирована и страшно боялась разоблачения. Что за ним последует, она так и не выяснила, но надеялась, что просто мирная депортация. Хотя порой она выдумывала, как иномирцев тут скармливают монстрам. «Господин, нам особенно приятно обслуживать ближайших друзей нашего дражайшего постоянного клиента». Хозяин подмигнул им и снова нервно оглянулся. «Я очень надеюсь на достойные отзывы для его милости». Деймос с важным видом кивнул. «Разумеется». «Так какая, вы сказали, скидка вот на эту штучку с кнёпочкой? Ну, ту, которая с пойманной музыкой? Прошлое у меня разрядилось всего за пару часов. Князь был крайне недоволен». Хозяин магазина засуетился и быстро начал что-то объяснять важному клиенту. Как поняла Алиса, наследник княжества Деймос Винтер был частым гостем в таких вот заведениях и просаживал тут целые состояния на чипсы. А теперь Дэнни, не будь дураком, представился близким другом светлейшего князя. Надо будет, пожалуй, рассказать ему о вреде канцерогенов и консервантов на организм, чтобы он с нездоровой пищей завязывал. «Что присмотрели, молодой господин?» — лилейно пропел контрабандист, обращаясь к Люцию. Алиса увидела, что именно привлекло внимание Люция, и поспешила к нему на помощь. «Лука, смотри, что это там?» Она подхватила его под руку и увела от гигиенических женских прокладок к более безопасным жвачкам. «Эй, Алиса, не могла бы ты помочь выбрать? Хозяин говорит, что вот эта белая модель имеет больше замороженных песен, но зато черная дольше и будет играть». Она отошла к Деймосу, и тут же Люций за спиной загундел. «Кажется, нам тут обещали не магические товары. Пришлось вернуться». «Ну да. Тут вроде все из второго мира», — не поняла Алиса. «А как же это?» Люций обвиняющим пальцем тыкал в пачку жевательной резинки. «Вот, посмотри. Тут нарисовано, что у этой красотки были серые зубы, а стали вот такие белые и с блеском. Все знают, что подобное возможно только при качественной магии замещения, причем откат делается на молочную эмаль, новейший вид магической керамики. И без мощного мага-переносчика такое невозможно». «Ну, — смутилась Алиса, — знаешь, это просто реклама». «Просто реклама магических услуг», — подытожил Люций. Долго находиться на рынке было нельзя. Друзьям сиятельного наследника Винтер нервный хозяин отвел всего 20 минут. Спустя отведенное время они поднимались из подвала с набитыми бумажными пакетами. Разумеется, пакеты были только у братьев. Алиса, даже если бы имела лишние деньги, тратить их на такую ерунду бы не стала. Люций все-таки купил себе ту пачку с белозубой красоткой. Алиса подозревала, что он решил подловить контрабандистов на обмане, а еще совершенно дурацкую кепку и множество пачек их любимых чипсов. Деймос же приобрел новый плеер, песни из которого одобрила Алиса, электрический фонарик на батарейках и калькулятор. Последний произвел на братьев особенное впечатление. В общем, по ее мнению, они несли в своих пакетах по меньшей мере половину имбрианской казны. Но оба абсолютно этим не смущались. Они вышли на промерзлую осеннюю улицу, и тонкую куртку Алисы тут же продуло насквозь. Прохожих почти не было. И было понятно, почему. В такую погоду точно никуда выходить не хотелось. «До театра время еще есть. Может, в библиотеку пока зайдем? Алиса действительно любила библиотеки, и там обычно было очень тепло. «Вообще-то, есть одно место, куда мы должны зайти до театра», — на удивление серьезно сказал Деймос. «Ага, тут вроде бы недалеко», — поддержал Люций. Когда братья не ругались, а действовали сообща, разделяя общую мысль, это не могло не радовать. Но вместе с тем и настораживало. Они шли примерно 20 минут из городских окраин Цирита, попали в самый центр столицы княжества. Здесь жизнь кипела полным ходом. Сновали разноцветно одетые люди, по дороге катились экипажи, а за стеклянными витринами приветливо мигали магическими огнями торговые лавки. В один из таких магазинов они и зашли. Алиса, тут же одуревшая от количества ярких оттенков на квадратный сантиметр, не сразу сообразила, что братья ведут ее в отдел верхней одежды. Однако, сообразив, она тут же затормозила. «Погодите, вы это чего удумали?» Люций закатил глаза, да и Деймос же обворожительно улыбнулся. «Мы идем покупать тебе теплые вещи». Алиса залилась краской, как вареный рак. «Не надо, я не смогу вам отдать». «Отдавать ничего не нужно», — быстро отреагировал Люций, присматриваясь к ярко-фиолетовой куртке и зелеными рукавами. «Тогда это исключено», — нахмурилась Алиса. «О, конечно, решай сама», — Деймос продолжил путь в недра магазина. «Но мы в любом случае купим женскую одежду и кинем тебе в комнату. Другой вопрос, на что будут потрачены эти деньги?» «На вот это?» Деймос выудил из забитой вешалки розово-зелёное меховое нечто. «Или же на то, что приглянется тебе». «Мы прекрасно осведомлены, что у тебя финансовые трудности», — процедил Люций и вдруг добавил очень по-человечески. «Не помирать же тебе зимой». «Браво, брат! А главное, как красноречиво!» — восхитился Деймос. Брат красноречиво стрельнул в него глазами, и Алиса не смогла устоять. «Ну, если только одну куртку. Это было бы вовремя», — призналась она. «Только не думайте, что у меня совсем...» Деймос жестом показал, что ничего они не думают, и вывалил на Алису разноцветную груду одежды. Полчаса спустя Алиса, наряженная как новогодняя елка, выплыла из магазина. Новые наряды оказались на удивление мягкими, удобными, безбожно яркими, но при этом ужасающе классными. «Вот видишь, в цветах нет ничего страшного», — увещевал ее Люций. «Главное — найти свои собственные». «А к твоим темно-медным волосам прекрасно подходят все оттенки зелени. Алиса боялась смотреть в глаза прохожим. Но потом вдруг что-то произошло с ее сознанием. Она увидела вокруг себя пеструю толпу, которая также любила все яркое, и вдруг слилась с ней, перестала чувствовать себя отдельной и даже, пожалуй, меньше стала беспокоиться о разоблачении. Где тут найдешь ее в этой мешанине? Да и кому она нужна? Все ведь такие же. Дэймос взглянул на ее просветлевшее лицо и усмехнулся. Вот видишь, теперь и в театр можно идти. Театр был залит огнями. Высокое здание странно выбивалось из общей городской пестроты. Оно было покрашено в серые тона, украшено лаконичной лепниной, а парадный вход обрамляли белые колонны. Каждый элемент удачно подсвечивался специально прикрепленным солнечным мешком, так что здание купалось в свете. Сбоку от входа Алиса увидела крупную надпись и попробовала прочитать без очков. «Премьера». «Почти», — усмехнулся Деймос, когда она вернула переводчики на нос. «Премьера. Но ничего, прогресс налицо, совсем скоро начнешь думать на нашем языке. Тут написано «Премьера этого сезона. Советник и солнце». Радость-то какая». К сожалению, как только братья выполнили общую цель, спасли Алису от холодной смерти, их временное перемирие тут же завершилось. «Это классика», — важно объявил Люций. «Играет молодая труппа из столицы, они впервые гастролируют в Цирите. Если ты не в состоянии запомнить такие простые факты, я тебе напомню. Мы видели их выступление в Эмберском театре, и это было очень неплохо». «Да уж, ребята действительно классные, а вот репертуар я бы подправил. Терпеть не могу, это старье», — язвил Деймос. Они втроем встали в очередь за билетами. «Как ты смеешь так говорить? Это же история твоего княжества. Естественно, интерпретируемая на современный лад, но это и позволяет ей до сих пор оставаться популярной», — бубнил Люций. «О, давайте все пойдем вниз перед великим наследием. Да приелась уже эта пьеса, сил никаких нет. В Эмбере ее каждую неделю крутят, могли бы уже что-нибудь новенькое придумать». Люций только закатил глаза, а Деймос закашлялся. Алиса искоса взглянула на него. Всю последнюю неделю ее друг выглядел так, будто его трамваем переехала. Бледный, вокруг глаз чернеющие круги, и все время то зевает, то кашляет, то в санчасти идти отказывается. И еще не ест практически. Пару ложек того, вилочку этого, и все. Она начинала волноваться. На вопросы Деймос отвечал уклончиво, что все хорошо, просто сел на диету. «Очень смешно», — думала Алиса, разглядывая его. Но больше с расспросами не лезла. «Ничего же не расскажет, чертяга, пока не захочет». Театр всегда казался Алисе достаточно загадочным заведением, куда ходят исключительно расфуфыренные люди, похожие на Люция, к каждому из которых в комплекте обязательно идет маленький золотой бинокль, в который они смотрят на сцену с обитых бархатом балкончиков. А глаза у них при этом возвышенные и отстраненные, ведь театр — это искусство для избранных, понять которое не каждому дано. Убедиться в том на собственном опыте Алиса не могла. Бабушка ее по театрам не водила, отец и подавно. А когда начала сама зарабатывать, на такие развлечения транжириться стала бы в последнюю очередь. Однако здесь, в ожидании билетов, она заподозрила подвох. Возможно, в этом мире театры какие-то другие. В разнородной очереди, весело перешучиваясь, толпились пестрые люди, но ни у одного из них на лице не было подходящей отстраненной мины. Как будто она попала не в театр, а в кино, причем на популярный молодежный фильм. Может быть, в этом мире так и есть? По большому счету, кинематографа у них нет, интернета тоже. Даже музыку, кроме как вживую, нигде не услышишь. «Похоже, театры здесь заменяют кино», — решила Алиса. «Интересно, аналог попкорна найдется?» Очередь подошла, Люций взял для них билеты, и они вошли внутрь. Вестибюль оказался чуть более цветным. Здесь кое-где на серых стенах проглядывали пастельные пятна. «Это здание было построено в первые годы после революции», — начал Люций лекторским тоном. «Поэтому у него такая архитектура и цвет». «Я думала, после революции люди хотели получить много яркого и красивого», — удивилась Алиса. «А тут почему-то все блекло». Миновав высокие двери с резьбой, они попали в широкий холл и дальше пошли по длинной галерее. Тут цвета уже захватили все поверхности, но казались Алисе странно сдержанными. Хотя постепенно набирали интенсивность, как будто проявлялись с каждым шагом. «Понимаешь, сразу после революции с этим были проблемы», — включился в объяснение Деймос. «Люди хотели разноцветье, но воспринимать его без подготовки не могли. У многих наступала жесткая цветовая раскоординация, особенно у пожилых. Многие так и не смирились с новшествами, не приняли новый стиль жизни. А некоторые хотели, но не могли переступить психологический порог. Такие здания служили для постепенного приучения к цветности. Тут проходили первые собрания, выступления, концерты, и потом из них сделали театры. Оформление стало как бы традицией. Оно называется «Рождение цвета». Алиса кивала и поражалась. «А еще обрати внимание, как ты сама быстро и качественно перезагрузилась. Думаю, раньше тебе и такая расцветка показалась бы слишком яркой», — усмехнулся Деймос, и Алиса могла лишь пораженно кивнуть. «Это все новая одежда», — буркнула она, как будто недовольна, но потом призналась. «Мне тут нравится». Деймос рассмеялся. «О, получается, мы теперь вместо озерных марафонов по театрам и концертам ходить будем в выходные?» Алиса смутилась. «Ну...» «Только не говори, что ты уже следующее княжество изучаешь по картам», — выдохнул Люций. «Если не хочешь, не буду говорить», — согласилась Алиса. «Но, если честно, так оно и есть». Оба брата застонали. «Так, спокойно», — скомандовала она. «В Азурите, соседнем от Цирита княжестве, всего лишь 9 озер. До самого дальнего от школы мы добраться за день, конечно, не успеем, зато до 3 первых сможем. Я уже все прикинула». И пока они не начали возражать, сменила тему. «Лучше расскажите, что это за классическое произведение Эмбера, по которому спектакль сняли, то есть поставили?» «Это история, рассказывающая о том, почему в Эмбере нет солнца», — торжественно изрёк Люций. «Скорее легенда», — вставил Деймос. «Достоверная?» — Деймос развел руками. «Да кто ж его знает? Оригинал еще при Кардере написали, потом после революции переосмыслили. Хотя, разумеется, это и чисто воды сказка, не принимаю ее на веру». Люций запыхтел, как паровоз. Это означало, что он опять в бешенстве. «Переосмыслил эту книгу наш с тобой отец», — отрезал он ледяным тоном и даже остановился. Их огибали другие зрители, торопящиеся в зал. Однако возмущенный Люций не обращал никакого внимания. «И уж поверь, он пользовался достоверными источниками», — завершил он свою гневную тираду, испугав проходившую рядом старушку. «О, Лука, какой же ты все-таки наивный, простодушный юноша! Простите его, бабушка, пожалуйста. Даже не хочется тебя переубеждать, лишать детской непосредственности, так сказать». Деймос рассмеялся, потом закашлялся, и Алиса испугалась, что Люций сейчас накинется на него с кулаками. «Эй, смотрите, зал!» — закричала она, увидев впереди конец галереи и высокие двери. Люций соизволил гордо проследовать дальше. Деймос, посмеиваясь, двинулся следом. В зале Алиса все-таки нашла кучу кресел и балкончики. Сцена тоже была на месте. Все-таки их миры порой поражали ее сходством, пока не ужасали различиями. «В моем мире залы похожие», — поделилась она миролюбиво. «Деймос, где наши места?» 7-й ряд. «Прости, Лука, роскошную ложу не стал брать для конспирации, понимаешь?» Люций не ответил на эту подколку и гордо проследовал к своему креслу. «Да хватит вам! Ведете себя как дебилы!» — простонала Алиса, предусмотрительно села между ними и тут услышала нежный перезвон колокольчиков. Кажется, скоро все должно было начаться. Занавес, дрогнув, разъехался в стороны. Алиса вдруг поняла, что она стоит в богато украшенной зале. Она точно знала, что никогда не была в этом месте, но также точно понимала, что находится сейчас в княжеском дворце Эмбера. Правда, за окном светило яркое солнце. Это потому, что сейчас, на самом деле не сейчас, а много сотен лет назад, сообразила она и услышала негромкую музыку. Красивый голос начал напевать незнакомую мелодию, которая складывалась в слова. Когда-то давным-давно в Золотом княжестве Эмбер не было солнечных цветов. Вместо них на небе ярко светило солнце. Однажды солнечным утром старый князь смотрел в окно, и ледяное сердце его раздирали сомнения. Алиса вдруг увидела рядом с собой грустного князя в богатых одеждах, который ни с того ни с сего заорал. «Приведите ко мне придворного волшебника!» Он был уверен, что печаль его сможет утешить лишь магия. «Вы хотели меня видеть, повелитель?» Молодой волшебник в старинной одежде странным образом напоминал Люция. «Верно». Князь отошел от окна и смерил волшебника недовольным взглядом. Волшебник был молод, умен и храбр. Старый монарх это понимал. «Ответь мне, Люцикардис, отчего я несчастлив?» «Несчастливы, господин?» — удивился придворный маг. «По моему скромному разумению, главное богатство монарха — это счастье его подданных, а ваш народ живет без бед. Могу лишь предположить, что вас волнует скорый визит его величества государя-императора». Старый князь тяжело поднялся с трона и подошел к окну. «Как обычно, острота ума не подводит тебя», — вынужден он был признать. «Все верно. Император прибудет ровно через 32 дня. И в прошлый визит он был крайне недоволен нашим княжеством. Он находился на отдалении от остальных. Оно должно быть особым, однако выделиться нам нечем». «Вы думаете, это послужит причиной императорского гнева?» — усомнился Люцикардис. «Я в этом не сомневаюсь», — прошептал князь. «И вот что я тебе скажу. Решение нашлось. Та особенность, что сможет поразить нашего императора до глубины души. С сегодняшнего дня я отменяю ночи. Я приказываю, чтобы над Эмбером все время разливался солнечный свет, и тогда мой народ будет трудиться во благо божественного императора круглые сутки». Люцикардис терпеливо вздохнул. «Однако, повелитель, позвольте, если же не будет для народа сна, вскоре все люди изнемогут и умрут от переутомления. Да к тому же не существует магии, способной удержать над одним княжеством солнечный свет». «Ты не забыл, кто ты!» — заорал разъяренный князь. «Придворный волшебник, повелитель», — скромно ответил маг. «Так вот иди и найди решение этой проблемы. Срок у тебя до приезда императора. А коли не справишься, так прикажу убить тебя, твою семью и всех людей, знакомых тебе. Ты все понял, кудесник?» «Понял, повелитель». 30 дней бродил Люцикардис по свету, пытался он найти решение сложной задачи, да только не мог. Не существовало такого солнечного мешка, что мог бы целое княжество осветить, и создать таковой возможности не было. Многое передумал Люцикардис, хотел он даже уйти навек туда, откуда нет возврата, но только слишком дорога была объявлена цена за его поражение. Поэтому сдаваться он не мог. За день до приезда императора придворный маг вернулся в родное княжество. «Ну что?» — спросил его князь. «Сумел ли ты выполнить мой приказ?» «Сумел, мой повелитель. Для этого пришлось мне призвать магию особую, и имя ей — Сила Тьмы. В таком случае, почему за окном моим светит луна, а не сияет солнце?» — разгневался князь. «Позволь предупредить, что откат у такой магии будет колоссальным, непоправимым», — попробовал увещевать его маг. Князь пришел в ярость. «Ты будешь мне жаловаться на сложности или же выполнишь приказ?» «Князь, позволь лишь объяснить». «Немедленно приступай!» Люцикардис замер, потом поклонился и ответил. «Как прикажешь?» Вышли они на площадь перед дворцом, собрались там все жители, и внимали они слову княжескому. «Отныне ночь на Эмбере под запретом. Не будет более ночного разгильдяйства, и будете вы вечно служить нашему императору под светом солнца!» Произнес князь слова эти, а Люцикардис призвал к жизни магию, сильнейшую из используемых до этого дня магию тьмы. Вылетел из его тела золотой луч и пронзил собою небо, и рассыпался над землей тысячами золотых осколков. И там, где падали осколки, появлялись прекрасные светящиеся золотые цветы. Не мог поверить князь в такую красоту. Вся земля его княжества была залита золотым невиданным светом. «Прекрасно!» — воскликнул князь. «Этот свет ночами заменит нам солнце! Жаль лишь, что солнце взойдет уже скоро. Не успею я насладиться волшебными цветами как следует. А что с ними станет днем?» «Скоро узнаете, повелитель», — печально ответил волшебник. Прошел час, два, три, солнце уже должно было выйти из-за горизонта, но на небе по-прежнему горели звезды. «Объяснись же, Люцикардис, — потребовал князь, — почему солнце не встает?» «А оно отныне никогда и не взойдет, повелитель. Вы хотели, чтобы земли Эмбера все время озарял солнечный свет? Так вот он. Растет у ваших ног, льется из солнечных цветов, да только другого света вы не увидите». «Глупец!» — взревел князь. «Что же ты наделал? Скорее уничтожь их!» Князь хотел схватить и растоптать цветок, которым только что любовался, но маг остановил его руку. «Отныне это священный цветок Эмбера», — провозгласил он. «Его стебель напрямую связан с жизненной силой самого княжества. Ни один цветок не должен быть тронут!» Испугался князь. Понял, что император покарает его за недальновидность, и в страхе бежал с площади, проклинаемый народом. «Что же нам теперь делать? Как быть? Император покарает всех нас!» — заволновались жители Эмбера. И тогда Люцикардис молвил: «Не бойтесь, люди, не волнуйтесь». Он подошел к опустевшему княжескому трону. «Если готовы вы видеть меня своим князем, если готовы объединиться и добиться величия нашего княжества, тогда успокойтесь и идите работать. Над Эмбером начался новый день». Алиса поняла, что кто-то трясет ее, и открыла глаза. Пьеса закончилась, зрители расходились. Она поняла, что ее щеки мокры от слез, и резко выпрямилась в кресле. «Что это было?» — спросила она хрипло, как после сна. Роскошные дворцы, старинные одежды и невероятные золотые цветы все еще не отпускали ее. «Слушай, уверена, что в тебе нет княжеских кровей? Ты такая впечатлительная!» — усмехнулся Деймос. Люций лишь презрительно фыркнул. «И это будущий князь. Ты должен знать, что все люди равны вне зависимости от происхождения. Нельзя всех делить на талантливых или работящих по принципу рода». Алиса не вслушивалась. В ее глазах с темного неба все еще медленно падали золотые звезды, которые должны были скоро превратиться в сияющие прекрасные цветы. Точно такие же, как Регина в кабинете у директора.